насколько сильно на них подействовала полноценная доза ДМТ. Но авторы также сообщают, что опытные добровольцы испытывали более сильные ощущения, чем обычно. Представители психоделической субкультуры открыли ДМТ вскоре после того, как это сделало ученое сообщество, но благодаря первым рассказам о его воздействии ДМТ получил название «вещества ужаса». Одним из первых, кто принял ДМТ, был Уильям Берроз, автор «Голого завтрака». Опыт Берроза и его британских коллег с ДМТ был очень неприятным. Лири вспоминает рассказ Берроза о его друге и одном психиатре, которые вместе ввели себе ДМТ в лондонской квартире. Друг начал паниковать, а психиатр видел его как извивающуюся, ерзающую рептилию. Дилемма врача. Куда внутривенно вводить антидот извивающейся восточно-марсианской змее? Это наиболее показательный пример негативного сета и сеттинга. Два человека, один из которых берет на себя ответственность за другого, вводят себе ДМТ в убогой квартирке. Вещество ужаса, вот уж точно. ДМТ было трудно избавиться от своей пугающей репутации, даже после положительных отзывов Лири. ДМТ был достаточно популярен среди тех, кто ценил краткость его воздействия. Некоторые храбрецы считали, что его можно принять в обед, из-за этого возникла сомнительная кличка ДМТ «Три бизнесмена». Несмотря на то, что Зара и другие исследователи опубликовали множество исследовательских материалов по ДМТ, это вещество оставалось в основном фармакологической диковинкой. Интенсивное и краткое воздействие содержания вещества в растениях. Было ясно, что у ЛСД огромное преимущество перед ДМТ в глазах исследователей-психиатров. Но это положение поменялось, когда исследователи обнаружили ДМТ в мозге мышей и крыс, а потом открыли проводящие пути, посредством которых организм животных вырабатывал этот мощный психоделик. Существует ли ДМТ в человеческом организме? Это казалось вероятным, потому что ученые обнаружили формирующие ДМТ энзимы в образцах легочной ткани человека во время поиска этих энзим в других животных. Началась гонка. В 1965 году группа немецких исследователей опубликовала в ведущем британском научном журнале Nature статью о том, что они смогли выделить ДМТ из человеческой крови. В 1972 году лауреат Нобелевской премии Джулиус Аксельрод из Национального института здоровья заявил о том, что обнаружил ДМТ в мозговой ткани человека. Дополнительные исследования показали, что ДМТ может также содержаться в моче человека и спинномозговой жидкости, омывающей мозг. Вскоре ученые обнаружили проводящие пути, схожие с проводящими путями низших животных, посредством которых человеческий организм вырабатывал ДМТ. Таким образом, ДМТ стал первым эндогенным человеческим психоделиком. Термин «эндогенный» означает, что вещество вырабатывается организмом. «Эндо» – внутри. «Генус» – формируется. Таким образом, эндогенный ДМТ – это ДМТ, вырабатываемый организмом человека. Существуют другие эндогенные вещества, которые стали нам известны в течение многих лет. Например, эндорфины – родственные морфию вещества. Как мы увидим позже в этой главе, враждебные по отношению к психоделикам умонастроения, охватившие страну в то время, настроили исследователей против изучения эндогенного ДМТ, а учения, открывшие эндорфины, получили Нобелевскую премию. Вслед за этим открытием возник очень важный вопрос: какова роль ДМТ в нашем организме? Ответ психиатров был таким: возможно, он вызывает психические заболевания. Это был рациональный ответ, учитывая то, насколько психиатрия понимает и излечивает серьезную психопатологию. Но он не соответствовал другим возможным и научно обоснованным ответам. Ограничившись изучением роли ДМТ в психозах, ученые потеряли уникальную возможность глубже исследовать тайны осознания. Ученые считали, что ЛСД и другие психотомиметики вызывали краткосрочную модель психоза у психически нормальных добровольцев. Они считали, что обнаружив эндогенный психотомиметик,

Мы также узнаем о том, насколько сильно ДМТ подействовало на наших собственных, очень опытных и хорошо подготовленных добровольцах. То, что ДМТ присутствует в нашем организме, также важно. Мы вырабатываем его естественным путем. Наш мозг отыскивает его, затягивает и быстро поглощает. В качестве эндогенного психоделика ДМТ может вызывать естественное возникающее психоделическое состояние, которые не связаны с приемом веществ, но которые поразительно похожи на состояния, вызванные психоделиками. В то время как психозы входят в число таких состояний, мы должны включить в наше обсуждение условия, не попадающие под определение психических заболеваний. Возможно, именно благодаря эндогенному ДМТ мы испытываем меняющие нашу жизнь состояния, связанные с рождением, смертью, контактами с другими сущностями или инопланетянами и состояние мистического или духовного осознания. Чуть позже мы все это рассмотрим подробно. В этой главе мы узнали, что собой представляет ДМТ. Теперь нам надо обратить внимание на то, как и где он действует. Мы подготовили основу для дискуссии, в которую мы можем теперь ввести загадочную пениальную железу. В своей роли в качестве потенциальной железы духа или производителя эндогенного ДМТ, пениальная железа будет основной темой для обсуждения в следующих двух главах. Мы также приступим к исследованию обстоятельств, при которых наш организм может начать вырабатывать психоделические количества ДМТ.